как не бросить уборку на полпути. Удалять проще, чем сортировать. Можно 10 тысяч раз принять решение «мне это не нужно», а можно одним кликом отправить в корзину библиотеку книг на 10 тысяч томов неизвестно чего. И потом начинать собирать коллекцию для чтения с нуля. Спасибо вам огромное за совет, что удалить проще, чем разбираться. У меня была большая подборка клипартов. Все хорошо, пока не наткнулась на папку с образцами веб-дизайна. Задала себе вопрос, как я это использую? Получается, что сами образцы уже вышли из моды, а я из них беру только иконки, они там классные. Но чтобы выгрести все-все иконки оттуда, надо было убить несколько часов. Помедитировала над папкой 5 минут. Поняла, что я ими очень редко пользуюсь. Значит, несколько часов разборок вообще не стоит потраченного времени. И удалила. 2 года прошло, до сих пор ни разу не понадобились. Разберите сначала самое простое. Или самое нужное в данный момент. Или то, что захочется. Неважно. Главное, чтобы процесс сдвинулся с места. Наведите в одной из папок даже самый маленький идеальный порядок. Полюбуйтесь на нее. Ощутите радость от того, как все складно и хорошо получилось. И сохраните ощущение порядка на будущее. Это и будет мотивацией двигаться дальше. В какой-то момент вы можете ощутить неуверенность. Все хорошо или еще поковыряться? Тогда вернитесь к той самой идеально разобранной папке. И снова поймайте это настроение. Затем попробуйте сравнить ваши ощущения с другими местами скопления информации. Вчера при разборе нашла файлы, которые не видела и не трогала 5 лет. И они вызвали не самые приятные воспоминания на тему, что упущено, что не вернуть. И в то же время облегчение, что процесс уборки запущен, что на горизонте брежет порядок и минимализм, в котором удобно. Найдите единомышленников. В начале каждого курса наше знакомство было похоже на встречу анонимных алкоголиков. «Здравствуйте, меня зовут Андрей, я коплю файлы на компьютере с 2006 года». Понимание, что ты не одинок в своей проблеме и дружеское плечо в тяжелые минуты. Это важно. Соберитесь группой друзей, живьем или в интернете. Разделите книгу на временные промежутки, например, понедельник на каждое задание. И в конце недели делитесь своими успехами. Вместе веселее. Большинство участников курсов признавались, что если бы не их коллеги по несчастью, в кавычках, они бы не добрались до конца или не достигли бы таких результатов. А еще можно меняться советами, как разобраться с какой-нибудь проблемой или радостями. Это тоже очень мотивирует. Пообещайте себе заниматься делом не больше 5 минут. Если задача уныла и вгоняет в тоску, скажите себе «всего 5 минуточек» и начинайте. Возможно, вы увлечетесь и просидите за делом дольше. Страшно или тяжело бывает только начать. Но, возможно, после этих 5 минут вас снова тянет убежать с криками «Ура! Добби свободен!» Подумайте, почему вам не нравится эта задача. Найдите причину вашего отвращения и попробуйте ее устранить. Когда трудность будет найдена и преодолена, дело пойдет быстрее, как поезд по рельсам. Или наоборот. Бросьте, если дело вызывает такое сильное отторжение. От того, что вы не закончили разбирать группу на Facebook, мир не перевернется. Расчищайте по расписанию. Попробуйте заниматься наведением порядка в одно и то же время, не больше 10-20 минут за раз. Это совсем немного, но 20 минут в день – это 10 часов в месяц, а за это время можно очень многое успеть. Эта тактика вам подойдет, если вы сильно устаете, перегружены делами или любите во всем порядок и размеренность. Дело будет двигаться медленно и верно, подобно атакующему танку. И это гораздо лучше, чем не заниматься им совсем. Расчищайте большими заметными кусками. Этот совет полностью противоположен предыдущему. Стоит попробовать оба и сравнить. Выделите свободный день или вечер или пару часов и вгрызайтесь в процесс с яростью берсерка. Делайте паузы, раз в полчаса-час отходите поразмяться, выпить чашечку чая, а затем снова возвращайтесь к задаче. Обязательно остановитесь, как только почувствуете сильную усталость или скуку, иначе вы не скоро сможете заставить себя продолжать. Плюс этого метода в том, что когда вы видите явные результаты вашего труда, это очень вдохновляет. Минусы – можно сильно переутомиться, если не сделать вовремя перерыв. Подсчитывайте удаленное. Расхламление может стать соревнованием с самим собой. Сколько еще гигабайт я могу расчистить? Сколько групп удалить? Перед началом зачистки и после нее делайте скриншоты. Записывайте достижения в блокнот или текстовый файл, например, «удалено 542 друга». Когда вы почувствуете усталость или тщетность ваших усилий, посмотрите на эти записи и порадуйтесь, сколько вы уже сделали. Для меня освобожденное пространство – это супер наглядный результат, который мотивирует до невозможности. Раскладывание файлов по порядку тоже помогает, но с каждым вычищенным гигабайтом мне становится буквально легче дышать. Застопорились? Смените задачу. Перед началом работы мы держим в голове план действий и, часто добравшись до сложного пункта, бросаем вообще все. Попробуйте по-другому. Не получается с файлами? Займитесь Фейсбуком. Не пошло упражнение про список? Удалите пару десятков лишних контактов в адресной книге. В общем, сместите фокус внимания. Любая завершенная задача, даже небольшая, вызывает в мозгу выброс дофамина, а это прилив сил и желание двигаться дальше. Именно поэтому так популярен метод маленьких шагов. Кстати, можно мотивировать себя достижениями не только в компьютерной среде, а, например, заштопать носки, которые лежат уже 2 месяца, или, наконец, сходить на почту, отправить письмо, пока адресат не умер от старости. Выбирайте простые действия, которые не требуют огромных затрат. Радость от завершения даст вам отличный пинок двигаться дальше. Я бы добавила, что не обязательно сильно тщательно все расчищать. Времени уходит уйма. Лучше сделать быстро и на троечку, чем не сделать вообще. Вещи в порядке. Перед внутренней очисткой можно сделать очистку внешнюю. Протрите пыль, грязь и пятна на корпусе техники и проводах. Постирайте тканевые чехлы, протрите кожаные, уберите лишние провода, разложите все по полочкам. Аккуратный внешний вид техники мотивирует на уборку внутри. Вчера предвкушала разборки-разборки. Почти всю ночь, вооружившись салфетками, ватными палочками и спиртом, протирала свои девайсы. И даже чехлы для них простернула. И вот сегодня они все в сборе, мило пахнут скандинавской весной и готовы к расхламлению. Соберите все устройства, провода, зарядки, батареи и все прочее и сложите в одну большую кучу. Отложите только то, чем вы пользуетесь. Сколько вам нужно запасных телефонов? А вот эти 14 одинаковых капелей типа шнурок для смартфона, вам точно нужны они все? Может быть, что-то давно пора отнести в ремонт. Все ненужное можно подарить, продать или придумать новое использование. Например, из старого планшета можно сделать читалку, которую не жалко потерять в поездке. Подумайте об удобстве на рабочем столе. Речь не о виртуальном столе, а об обычном, деревянном. Задайте знакомый вопрос, как я этим пользуюсь. Если, например, вы подключаете сканер раз в месяц, может вообще убрать его в ящик и доставать только когда он нужен? Смахните со стола весь визуальный мусор. Соберите в стопки кучу бумажек, которые усеивают поверхность, как осенние листья, и ваше настроение тоже перестанет быть осенним. Отклейте все бумажные стикеры и записки, которые облепили ваш монитор, как мох на старом дереве. Придумайте для всех мелочей свое место – ящики, полки, коробки – и доставайте их оттуда по мере необходимости, не забывая убирать назад. Если вы сможете в темноте с закрытыми глазами с первого раза найти нужную вещь, вы близки к дзену. Заодно порадуйте себя. Если вы давно хотели поменять чехол на телефоне, пристроить на крышку ноутбука красивую наклейку, поставить рядом с компьютером кактус – сделайте это. Почему нет? Хвастайтесь. Выкладывайте результаты вашего цифрового обновления в сеть. Рассказывайте, как цифровой минимализм меняет вашу жизнь. Делитесь постами с хэштегом. Пообещайте себе и читателям, что закончите расхламление к какому-нибудь сроку и придерживайтесь плана. Это очень дисциплинирует, если вам критически необходимо сделать что-то, но лень сильнее вас. Кстати, работает для многих вещей, которые отложены в долгий ящик. Например, когда я писала эту книгу, я дала обещание выкладывать в ЖЖ ежемесячный отчет о прогрессе. И во многом благодаря тому, что я нахвасталась кучей людей, она все-таки вышла. Ловите кайф. Удовольствие от процесса – огромная мотивация. Им может стать многое из перечисленного. Радость от найденных файлов, ощутимый результат, совместная работа, чтение книги, работа с блокнотом и ручкой. Лучше всего мы реализуем задачи, когда усилия перемежаются с радостью. Если одна сплошная радость – мы растекаемся, как желе, и ни к чему не стремимся. Если постоянно рвать себе жилы, быстро заканчивается сила воли. Баланс между трудом и радостью станет стимулом становиться лучше в любой сфере жизни. Вспомните о цели. Какую задачу вы пытались решить, когда открыли эту книгу? Какую картину вы представили себе на выходе? Описав конечный результат в виде плана, вы будете представлять его максимально четко, а значит, вас будет не так просто сбить с пути. И, наконец, самое важное правило минимализма. Если какое-то действие слишком сложное, его нужно упростить. Столкнувшись с нерешаемой задачей, спросите себя, Что будет, если этого не делать? Ужасны ли последствия? А можно ли сделать проще, обойти проблему? И да, если это означает, что вам не нужно внедрять цифровой минимализм в жизнь в принципе, вы можете смело отказываться от этой задачи.